Часть вторая. Нервическая. Проходя мимо капсулы, в которой очнулась, обнаружила, что гриба, доставившего мне одежду, больше нет. Видимо, исчез так же, как и появился. Мысленно возликовала, сообразив, чего избежала. Хороша бы я была сейчас, голая и бледная, перед пришельцем. Слава богу, одежда тут в ходу и вполне земная по виду. Уже подходя к дверям инкубатора, как назвала это помещение из-за внешнего сходства капсул с яйцами, замялась. Обуви у меня не было, а снежно-белые носочки из мягкой ткани вряд ли могли сойти за таковую. Притормозила. Капитан понял мой маневр не совсем верно. «Не бойтесь, Катя», — терпеливо произнес он, успокаивающе. «На капле вам ничего не грозит». «Да нет», — промямлила я. Хотела объяснить, что не боюсь, но, окончательно смутившись, опустила взгляд, чтобы уткнуться им в точно такие же, как и у меня, белоснежные носки на ступнях капитана. Единственным различием был размер. Моя ножка стандартного 37-го рядом с длинной узкой ступней тарадина смотрелась особенно маленькой и пухлой. Ну да, подъем высокий, вечно Марокко с сапогами и ботинками. «Что, да или нет?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался мужчина, отпуская мою дрогнувшую от удивления ладонь. «А да? А как вы, то есть мы, без обуви?» Растерянно ткнула я пальцем вниз. «Или она самопроизвольно возникает?» После гриба с одеждой готова была поверить даже в такое. Но капитан помолчал, а затем осторожно осведомился. «А зачем вам обувь?» «Чтобы ходить», — чувствуя себя уж совсем откровенной дурой, выдавила я. «Со стороны наша беседа должна выглядеть примерно так же, как диалог двух психов». «Но вы замечательно ходите. Док говорил, ваши проблемы со здоровьем были связаны с ограничением передвижения». Но поверьте, наши технологии подобные повреждения организма устраняют со 100% гарантией. Я заметила, кивнула и задумчиво запустила пятерню в волосы на затылке. И все же ходить по космическому кораблю в носках — это как-то странно. Почему? В очередной раз озадачил капитан вопросом, на который я просто не знала, как ответить. Мы уставились друг на друга с одинаково отчаянным выражением полнейшего непонимания на лицах. «Наверное, потому что это неудобно?» Совсем уже жалобно пискнула я, проклиная и себя, и чертову белизну, так восхитивших меня поначалу носочков. «Правда?» Тарадин вперил пристальный заинтересованный взгляд в мои конечности. «И в чем состоит неудобство?» «Ну...» Я с ужасом чувствовала, как медленно и неотвратимо к глазам подступают слезы. Плевать на обувь, но уровень непонимания зашкаливал. Как мы общаться-то будем? «Грязно же!» — выдавила последний аргумент я и, не сдержавшись, всхлипнула. «Где?» — оглядывая помещение, удивился было капитан. Но едва услышал мой всхлип, резко вскинул голову и ахнул. «Что с вами? Тебе плохо?» — всполошился, отходя на шаг. Я только отрицательно замотала головой, не желая из-за такой ерунды, как носочно-чулочная тема, расстраивать того, с кем предстоит провести бок о бок ближайшие 3 года. «Катя, если для тебя это так важно, мы обязательно что-то придумаем», — торопливо выпалил мужчина, пытаясь заглянуть в глаза. Заглянуть было проблематично. Поскольку я была значительно ниже ростом, да еще и голову опустила, пристыженная идиотской реакцией собственного организма. Я не плакса, правда, иногда на меня находит что-то этакое. Посмотрю мультик жалобный или книжку прочту, и все. Ничего не могу с собой поделать, слезы сами льются. Давай мы сейчас пойдем в рубку. Тихо, примирительно и отчего-то виновато проговорил капитан. Я познакомлю тебя с Дорном. Он у нас гений программирования, если применять вашу терминологию. Хочешь обувь? Будет. Только не расстраивайся и не бойся. Стало еще хуже. Я ведь не из-за ботинок плакала в конце-то концов. Просто каким-то непонятным для самой себя образом умудрилась не только вступить в спор с клыкастым пришельцем, но и довести оного. До спора, то есть. А в итоге предупредительный и на удивление вежливый мужчина чувствует себя виноватым, когда не в чем. «Это какая-то традиция, да?» — неуверенно предположил капитан. «Что-то вроде», — не рискуя снова вдаваться в подробности, кивнула я. Тарадин растерянно посмотрел сначала на меня, потом на ноги, одетые в проклятое снежно-белое, чуть ли не светящиеся носочки. Потом перевел взгляд на собственную ладонь с пальцами, заканчивающимися черными когтями, и о чем-то задумался. Подумал, но так ничего и не сказал. Просто развернулся, на этот раз не предлагая руки, и толкнул дверь. Та бесшумно отворилась, а мужчина вышел, сделав знак следовать за собой. Слишком подавленная глупостью неприятного инцидента, я шагнула следом. Молча следуя за проводником, понимала. У меня шок. От космического корабля ожидала чего угодно, но только не плотного слоя бурого мха, покрывающего пол. Только не изумрудных в прожилках более темного оттенка стен. И уж точно не потолочных плафонов цветного хрусталя над головой. Двери тут и там поражали разнообразием форм и размеров. Прежде казалось, здесь они должны быть однотипными и предельно лаконичными. Технологии высшие по уровню развития расы. А тут? Вот как может округлая, поросячья розового цвета дверка в бантиках и финтифлюшках быть частью космического корабля? Как в это поверить? Или вон та, густо-черная, но при этом любовно расписанная яркими цветочками? Или болотно-зеленая, явно обитая тканью. Впрочем, были и самые обычные двери, и стеклянные, и деревянные, и металлические, но от несоответствия реальности ожиданиям голова пошла кругом. Может, все-таки я просто чокнулась? А что, история с носками — неплохое тому подтверждение. До кучи ни одного крутого поворота, ни одной лестницы на протяжении всего пути. А ведь мы явно поворачивали и спускались, но так плавно и незаметно, что оставалось только обалдевать и теряться в догадках. Поэтому, когда перед нами сами собой раздвинулись, попросту уйдя в стены, двери стального цвета, я готова была увидеть все, что угодно. Угу, включая сцену чаепития у безумного шляпника или полянку в цветах под алыми небесами. Все оказалось прозаичнее, но от этого ничуть не менее удивительно. Довольно просторное помещение, без острых углов, было наполнено гомоном и шумом. Вдоль стен располагались попеременно шкафы, диванчики, тумбочки и даже кресла. Центр комнаты занимали столы и столики разных размеров и цветов. Из-под палевого потолка, на вид стеклянного, неслась оглушающе громкая музыка. И кажется, это Deep Purple. Я ошарашенно уставилась на кругленького лысого человечка, яростно потрясающего кулаками и раз за разом надсадно кричащего что-то непонятное зеленому и высокому кому-то. Высокое лысое существо с вытянутой мордой, в смысле лицом, и широкими, свисающими до плеч ушами вяло отмахивалась, кивая в такт мелодии и одновременно невозмутимо попивая что-то из высокого непрозрачного стакана. Перед ним, прямо в воздухе, висело нечто, напоминающее экран, и гибкие пальцы свободной руки в количестве 7 штук до жути быстро бегали по виртуальной поверхности. «Опа!» — раздался сдавленный возглас откуда-то сбоку. Видно, меня сильно трусило, если расслышала его, несмотря на музыку и общий гвалт. Повернув голову, вымученно улыбнулась. На диванчике у стены сидели трое. Паренек лет 18 с сиреневатым отливом кожи, как у Тарадина, и девушка той же расы с собранными на затылке в хвост огненно-рыжими волосами. А между ними устроился малиновый крокодил. Вздрогнув, я икнула от неожиданности, когда последний отсалютовал мне бутербродом и подмигнул. «Мама!» пискнула неприлично, пялись на рептилию и делая шаг назад в коридор. «Кэп здесь!» — зашипела девушка, явно обращаясь к семипалому веслоуху. Музыка стихла моментально. Зеленомордый смущенно хихикнул и свернул мерцающий схемками экран. Толстячок, на удивление стремительно, для его комплекции обернулся и открыл было рот, собираясь что-то сказать, но не издал ни звука. «Позвольте представить нового члена экипажа», — сухо произнес капитан, и я не узнала его голоса. Слишком механически холодный тон разительно отличался от того предупредительно мягкого, каким мужчина говорил до этого. «Как вы все знаете, имперский договор был заключен с несколькими землянами. В числе согласных оказать нам помощь и эта девушка». Тарадин окинул присутствующих внимательным взглядом. «Катя уже пришла в себя, и я надеюсь, вы хотя бы первое время постараетесь вести себя так, чтобы ей было комфортно. Катя?» А я как раз уперлась спиной в дальнюю стену коридора. Видимо, рефлекторно пятилась все время. «Ой, мамочки, куда я попала? Это не космический корабль, а дурдом какой-то. Хотя почему какой-то? Наверняка наш местный. Бедная Катерина». Осторожненько вдоль стеночки двинулась туда, откуда пришли. «Нет уж, не надо мне малиновых крокодилов. Лучше тихонечко на диванчике на звезды полюбуюсь. Ну или в капсуле полежу. Авось мозги на место встанут, а там санитары вкатят укольчик, и все будет хорошо». «О, новенькая!» — прогудели мне прямо в ухо. Медленно обернулась и уставилась на что-то белоснежное и чешуйчатое перед носом. Потом догадалась-таки поднять голову и, взвизгнув, одним прыжком отлетела к противоположной стене. Из приоткрытой грязно-рыжей двери на меня смотрело существо в целом аналогичной человеческой комплекции, только лысое, белое и с абсолютно гладкой сферической головой, на которой выделялись лишь фасеточные черно-фиолетовые глаза с блюдца размером. «Ты чего?» — удивленно прогудело существо. «Мне туда!» — неопределенно махнула ослабевшей от увиденного дланью куда-то в сторону. «А-а-а, ну тогда понятно!» — фыркнуло оно и, пожав плечами, закрыло за собой дверь. Дверь закрыла, а само осталось в коридоре. «И ладно бы осталось!» Оно ко мне пошло. «Каюк!» — вжимаясь в стену, прохрипела я. «Каюк? Очень мило!» — прогудело существо. «Лишук!» — и потянуло ко мне лапу. «Ёпть!» — это снова я, совсем тихо и сдавленно. «Каюк, ёпть! Слушай, а на вашей планетке интересные имена!» — заметила белая и страшная. И положила клешню на мое плечо. Я взвыла и, подпрыгнув на полметра, драпанула, куда глаза глядят. Вернее, глядели бы, если б не зажмурилась. Зря. Смотреть надо, куда бежишь. Вполне закономерно, почти сразу же врезалась в стену. Стена охнула и сгробастала меня в охапку. Естественно, я завизжала и принялась брыкаться. Стена такой подлости не ожидала. Выронила. Правда, поймала до того, как я успела шлепнуться на пол. «И что все это значит?» — промурлыкала она густым басом, держа меня за левую ногу. Приподняла повыше. «Ты кто?» «Каюк, ёпть!» — жизнерадостно оповестил стену знакомый гулкий голос. «Новенькая!» «А-а-а!» — протянул бас. «А чего ты с закрытыми глазами бегаешь, каюк, ёпть?» «А с открытыми страшно!» Дернулась я и поняла, что висеть вниз головой мне не нравится. Тошнит, и голова кружится. «Странная раса», — подытожила стена и вздохнула. «А меня Двар зовут». «Очень приятно познакомиться», — отозвалась я на автомате и на автомате же открыла глаза. Стеной оказался ржаво-красный полуголый демон. Огромный, клыкастый и с шикарными рогами на макушке. «Ёпть!» — пискнула я. «А я уже знаю», — ответил он. «И мне тоже приятно познакомиться. Надеюсь, в будущем знакомство принесет нам много интересных моментов». «Мама!» — почему-то подумалось, малиновый крокодил — не самый дикий глюк. «Вот приятные аспекты знакомства с полуголым демоном — это да, это достойно диссертации. Интересно, что мне колют такое хитро вывернутое? Надо бы тетке сказать, чтоб лекарства сменили». «Двар!» — раздалось откуда-то сзади зловещее шипение. По спине пробежал неприятный холодок. Повернув голову, ничего не увидела. Белое чешуйчатое пузо полностью закрывало обзор. «Что ты творишь?» Все то же злое шипение откуда-то из-за пуза. «О, Кэп!» — жизнерадостно пробасил демон и с энтузиазмом встряхнул добычу, то бишь меня. Прям так, держа на весу за ногу, и встряхнул. «Я в кают-компанию решил заглянуть, а тут каюк, ёпть! Вот!» И без видимых усилий вытянул руку вверх и снова с энтузиазмом потряс ошалевший мной. А я, икнув, запищала от страха. Теперь угол обзора значительно изменился, и я увидела капитана. Вернее, не совсем его, а то, во что он неожиданно превратился. Вежливый, внимательный и спокойный мужчина сейчас больше напоминал разъяренного монстра. Полосы на шее полыхали неприятным для глаз коричневато-синим цветом. Острые зубы удлинились, превратившись в полноценные длиннющие клыки. Когти на пальцах выдвинулись сантиметров на 5. Лицо покрылось россыпью мелких чешуек от бледно-сиреневого до почти черного цвета. А еще вокруг фигуры Тарадина расплылась полупрозрачная, белесая, туманная дымка. «Мама!» Взвизгнув, я изогнулась и ухватилась за рога демона. Тот дернулся, зарычал и выпустил мою ногу. С перепугу я намертво вцепилась в ороговевшие отростки еще сильней и только крякнула, когда, следуя законам физики, тело ударилось в обнаженный, накачанный торс рогатого. «Двар!» Капитан повысил уровень злобности шипения, а я вдруг обнаружила, что уже забралась на голову демону с ногами и, зажмурившись, тоненько скулю, обнимая всеми конечностями крепкие рога. «Кэп, вы чего?» — испуганно прогудел белый. «Каюк, ёпть!» — возмущенно взвыл ржаво-красный. «Мама!» — припечатала я и, не думая, разжимать руки. «Ну вы даете!» — изумленно протянул малиновый крокодил, ошарашенно глядя на нас из дальнего конца коридора. Меня затрясло, в буквальном смысле слова. Видимо, демону в качестве украшений на голове хватало и рогов, а перепуганная до полусмерти девушка пришлась не по вкусу. Как следствие, он попытался меня стряхнуть, но от страха я только крепче вцепилась в рога и тоненько заскулила. «Ёпть, ёпть, ёпть!» «Да познакомились уже!» — взвыл рогатый, пытаясь отколупать мои судорожно сжатые пальцы. «Отпусти!» «Может, ее парализатором того?» — предложило белое существо задумчиво. «Не сметь!» — — зашипел капитан, непередаваемо жутко и зло. Ойкнув от накатившего ужаса, я обмякла и кулем свалилась вниз, готовясь к мучительной смерти. В данный момент про договор и то, что я вообще-то местным донором нанялась, не думалось. Пусть даже с высокой долей вероятности конкретно сейчас лежу, обколотая успокоительным, в больничной палате и мирно пускаю пузыри. Об этом тоже не вспомнилось. Слишком страшно, и я тупо свалилась на пол. До мучительной смерти дело не дошло, но затылком приложилось знатно. Мох несколько смягчил удар, но в глазах все равно потемнело, и как-то плевать стало. Где я? Кто я? Зачем я? Очнувшись, почувствовала себя почти вампиром. Только те просыпаются в гробах, а я в капсуле. Второй раз подряд. Значит, точно не сон и не бред. Слишком натурально и, да, слишком глупо. Немного полежав с закрытыми глазами, чтобы успокоиться, тяжело вздохнула. Натворила я дел. А еще считала себя особой, в целом уравновешенной и трезвомыслящей. Капитан меня убьет за устроенный дебош. И, честно говоря, правильно сделает. Это же надо было так опозориться. Это сейчас я понимала, мягко говоря, неадекватность собственного поведения. А тогда? Не знаю, что там переклинило в мозгах, но понять, каким образом и зачем я залезла демону на голову, было выше моих сил. Впрочем, реальность наличия на космическом корабле демона, малиновой прямоходящей рептилии, гуманоида с фасеточными глазами и белой шкурой, а также существа с длинными зелеными ушами, я еще могла списать на вероятное многообразие раз в космосе. А вот собственное поведение вгоняло в краску. Было реально стыдно. Очень. Даже вылезать из капсулы не хотелось. Стыдно и страшно. Если капитан разозлился до такой степени, что очешуел... Угу, из него еще и когти-зубы в прямом смысле слова полезли. Жутко. Полежала еще минут 10, предаваясь самобичеванию. А вылезать все же придется, потому как скучно. Эхе-хенюшки. Со вздохом подняла ладонь и коснулась мутно-желтой поверхности крышки. Та послушно растворилась, позволяя сесть. Хорошо хоть наличие одежды грело душу. Если в первый раз очнулась обнаженной, то сейчас и водолазка, и брючки, и многострадальные носки были на мне. Слава богу. Придя в себя после перемещения с земли, я благополучно проигнорировала собственный непотребный вид, сочтя, что человеческое тело точно не интересно серо-зеленым желеобразным сущностям, которых считала хозяевами корабля. Сейчас, в свете состоявшихся знакомств, игнорировать смущение и стыд было бы куда сложнее. Тяжело вздохнув, встала и задумалась. Двери к комнатке с небом откровенно манили, но совесть злорадно ощерилась и дала смачного пинка, разворачивая к выходу из инкубатора. За свои поступки нужно отвечать. Раз уж натворила дел, нечего прятаться по углам. Пойду огребать. Заслужила. Знакомый коридор был пуст. Пока шла, воображение рисовало жуткие картинки грядущего наказания. Бить меня вряд ли будут, но кто сказал, что это самое страшное? Вот заставят полы 3 года драить. С сомнением, покосившись на поросший мхом пол, хмыкнула. Не, тут логичнее полы удобрять и поливать, чем мыть. Но лучше уж это. Кто знает, на что способна фантазия таких своеобразных существ. Тут я сообразила, что иду уже довольно долго, а знакомых стального цвета дверей все нет и нет. Заблудиться здесь в принципе невозможно. Ни ответвлений, ни лестниц. Одни двери, но точно помню, когда шли с Тародином, ни в одну не заходили. Нахмурилась, ускоряя шаг. Теперь я куда больше внимания уделяла непосредственно окружающей обстановке. Еще минут через 5 остановилась и поняла, что опять влипла. Вон той идеально круглой деревянной двери, словно сошедшей с иллюстрации к «Хоббиту», в первый раз точно не было. Я бы запомнила. Но как? Как я могла заблудиться? Ведь абсолютно точно помню, как капитан из медотсека повел меня влево. Я тогда еще подумала, что даже инопланетные мужики неизменно предпочитают именно это направление. Может, задумавшись, все-таки пропустила нужную дверь? Быстро, почти сорвавшись на бег, рванула в обратном направлении. Через полчаса констатировала. Мне каюк. Ни комнаты с крокодилом, ни входа в медотсек. Тяжело дыша, села прямо на пол. Попробовать постучать в какую-нибудь дверь? Да, а если откроют? Припомнив многообразие обитателей корабля, вздрогнула. А вдруг не все тут мирные? Сожрут ведь и не подавятся. Или на опыты пустят. Так страшно стало. Пришлось даже прикусить палец, чтоб не заорать. Показалось, что в любой момент из многочисленных дверей хлынет нескончаемый поток монстров, жаждущих разобрать меня на сувениры. Подскочив на ноги, снова дернула вперед. Вожделенные стальные двери стали не маяком, входом в рай. Я представляла их во всех деталях, не опасаясь уже даже малинового крокодила. По сравнению с воображаемыми, этот монстр казался почти милым и доброжелательным. Вот если только найду, поцелую. Честное слово. Нашла. Двери возникли передо мной буквально через пару минут. Не дав себе труда задуматься, как такое оказалось возможным, метнулась к ним. Створки послушно раздвинулись, и я ввалилась внутрь. «О, каюк ёпть!» — радостно воскликнул незнакомый молодой мужчина с тарелкой в руке. «Ты уже очнулась?» и взмахнул вилкой с наколотым на нее куском чего-то розового. «Мы знакомы?» — сглотнув, поинтересовалась я. «А как же! Ты, видно, здорово головой ударилась, если не помнишь меня. Лишук!» «Лишук!» — покорно повторила я местное приветствие. Помнится, белый и страшный, с жуткими насекомовидными глазищами, здоровался так же. «Ага!» — кивнул этот подозрительно жизнерадостный и захохотал, покосившись влево. — Только, пожалуйста, на этот раз не стоит демонстрировать свои воистину богатые возможности по борьбе с демонами. Двар до сих пор в себя прийти не может. — Посмотрел бы я на тебя, если бы такая маленькая и на первый взгляд безобидная девчушка не побоялась напасть. Мрачно пробасили из угла. Повернувшись, увидела давешнего демона в компании с рыжей. «Напасть?» Голос мой дрожал, как хвост у зайца. «А то!» — заржал мужчина, взмахнув вилкой. Наколотый на нее кусок прочертил в воздухе дугу и шлепнулся на пол. «Все знают, у демонов рога святое. Их только спутница да мать касаться могут. И то касаться, а не вцепляться намертво. Да еще и ногами. Это какой-то хитрый боевой прием, да?» «Слушайте». Задумчиво похлопал ушами зеленый. «А может, не будем ей обувь отдавать?» «Какую еще обувь?» Подозрительно поинтересовался маленький лысый человечек, оторвавшись от пристального изучения тонкой пластины, напоминавшей ноут, только без клавиш. «Да Кэп сказал, каюк, ёпть, нужна обувь. Традиция у них на планетке, вишь, такая. Я тут в сети посмотрел, полазал и нашел. Вот». С этими словами зеленое существо легким движением семипалой кисти вытащило из виртуального экрана голубую искру и растянуло до размеров приличной тыквы. Мне стало дурно. «Каюк!» — сипло выдавило не своим голосом. Нечто серо-коричневое, покрытое длиннющими лезвиями шипами по бокам, присосками по низу и раструбом с толстыми жгутами щупалец в верхней части, походила на ботинок примерно так же, как ядерный взрыв на редиску. «Что это?» — в благоговейном ужасе прохрипел демон. «Обувь!» — печально возвестил зеленый. «Каюк!» — брякнула я и нервно икнула. «Придется сделать!» — простонал крокодил с диванчика. «Видите, как каюк, ёпть, понравилось!» Все с неприкрытым ужасом посмотрели на кошмар с шипами, а потом дружно перевели взгляды на меня. задумчивые такие, пугающие. Меня затошнило от страха. Для начала этот ботинок теперь мне и самой в кошмарах долго снится будет. А еще меня сейчас попросту пришибут. Так, на всякий случай. Капитана нет, а кроме него здесь шесть вовсе не человек, плюс я. Мама! Подавив острый приступ паники, я замотала головой и ткнула пальцем в шипастую жуть. Все синхронно вздрогнули и отшатнулись. Спросить хотелось о многом, в частности о том, где Зеленый нарыл это нечто и для чего эта жуть используется и кем, и... Но меня хватило только накуцая и хриплое «Где?». «Так и не успел пока сделать», — опасливо пятясь, развел руками ушастый. «Времени не хватило». Я схватилась за голову. Дар речи потерялся окончательно в осознании. Меня опять не так поняли. А тут еще и расслышала неуместно восторженный шепот крокодила. «Бежать тебе надо, Двар! Драпать со всех копыт! Видишь, как ёпть расстроилась! Помяни мое слово! Как получит эту обувь, добьет тебя и пикнуть не успеешь!» «За что?» — простонал демон. «Ну, не знаю, чем ты ей так не угодил», — продолжила рептилия нетрадиционного окраса. «Может, она такими, как ты, питается? Или развлекуха такая у них на планетке?» «Так сканирование не выявило там ни одного демона». «Правильно», — ничуть не смутился Малиновый. «Потому и не выявило, что всех перебили. Значит, ты для нее особо ценный экземпляр, потому как редкий». «Вот дрог тебе в печень», — сник Двар окончательно. «Она вид такая хилая. Может, я ее попробую того?» «Чего того?» — ехидно осведомился лысый толстячок. «Ну, того. Обезвредить». «Ну-ну», — хмыкнул крокодил, демонстративно отодвигаясь от рогатого. «А потом тебя Кэп того. И вообще, ты же не представляешь ее возможностей. Если такая немочь без страха на тебя кидается, значит, не сомневается в победе. Сечешь?» «Секу». А я только открывала и закрывала рот, просто не представляя, что сказать. Эти рассуждения... Каюк полный. Я в глубоком шоке. Проклятая обувь. Как умудрилась так подставиться на пустом месте? Огромный, метра эдак под 2,5, обнаженный по пояс мускулистый демон потерянно рассматривал собственные ладони и выглядел при этом глубоко несчастным. «Угу, словно уже с жизнью прощается. Уф, и вот как это называется? Ёпть!» И вот, когда я почти собралась с мыслями, чтобы попытать счастье и попробовать все же объясниться, только-только рот открыла, как двери распахнулись, явив капитана во всей красе. То есть жуткого, злющего до очешуения и в облаке белой дымки. Пар у него из ушей идет, что ли? Икнув, осела на пол. Агась спряталась от потенциального карателя за спинами нескольких таких же. «Каюк, сейчас меня будут убивать!» «Как жить хочется!» Я рефлекторно попятилась, уперлась попой в ножку стола, снова икнула и забилась под стол. Обхватив себя руками, уставилась на сверкающие клыки капитана. «Кровь будут брать все-таки не шприцом!» «Где Катя?» — выдал свистящим злым шепотом, от которого меня и вовсе заколотило. Даже дыхание перехватило. «Ее нет в стацкамере!» А я так и не успела исполнить обещание и поцеловать малинового крокодила. «Боженька, не дай пропасть! Обязательно расцелую, если жива останусь!» сдавленно промычал кто-то из местных. «А мы не знаем, таких тут не было, вот каюк, ёпть, заходи!» Но договорить, кто бы он ни был, не успел. С тихим, но оттого не менее устрашающим рыком капитан вылетел обратно в коридор. Я только и успела разглядеть сложенное вдоль позвоночника алое кожистое крылья. «Каюк мне, ёпть!» «Вот тародина клинит!» — сдавленно пробасил демон. «Еще и Катя какая-то. Мало нам каюк, ёпть. Если они с одной планеты, я умываю руки». «Ой!» — неожиданно высоким и испуганным голоском пискнула рыжая. «Так ведь Кэп же ее представил Катей!» «Кого?» — подозрительно протянул зеленый. «Так Каюк ёбть же! Эй, а где она?» «Решила сожрать капитана и занять его место?» предположил демон таким тоном, что я и сама почти поверила в собственную кровожадность. «Да ладно!» — недоверчиво отмахнулся лысый толстячок, которого я неплохо видела из своего укрытия. Еще бы голос не дрожал. «Тарадин в боевом трансе и...» «Эй, а почему он в боевом трансе?» Послышался общий сдавленный стон. «Если уж Кэп в таком состоянии, значит, действительно есть чего бояться». «А вдруг он понял, что Каюк, ёпть, собирается нас всех сожрать?» Задумчиво протянул кто-то. «Ёпть!» — непроизвольно всхлипнула я, ошарашенная идиотским выводом. «Она здесь!» — взвизгнул зеленый. «У нее режим невидимости есть! Нам всем конец!» Грохот падающих стульев и непонятные щелчки вкупе с испуганными возгласами меня не просто убили. Я до такой степени обалдела, что когда ко мне под стол полезла крокодилья туша хвостом вперед, просто подвинулась, давая место. «Урак, ты куда?» — сипло протянула рыжая дрожащим голоском. «Фух, я от греха подальше тут посижу», — пыхтя как паровоз, пояснил крокодил, втискивая неслабое тело между мной и ножкой стола. «У меня и бластера нет, и драться я не умею, и...» Тут он заметил меня. И без того круглые глаза округлились еще больше. Морду с диким количеством зубов перекосило. От страха, что рептилия, клацнув челюстями, попросту откусит голову, меня перекосило не меньше. Мы синхронно подались в стороны, но металлические ножки простора маневру не дали. Стол жалобно заскрипел. «Ёпть!» — заорали мы синхронно. «А-а-а!» — взвыли на все голоса остальные. Кто-то или что-то с грохотом и звоном рухнуло у меня за спиной, напугав еще больше. Инстинктивно взвизгнув, я отшатнулась, впечатавшись всем телом в истошно вопящего крокодила. Вот и сдержала слово. Обещала поцеловать? Пожалуйста. Конечно, поцелуй вышел смазанным, зато объятия самыми настоящими. Не оценив свалившегося на него счастья, Малиновый попытался встать, вернее, вскочить и сбежать. Но я, получив по спине и затылку вздыбленным в процессе столом, только сильнее завопила и зажмурилась, вцепившись в чешуйчатое тело руками и ногами. «За что?» — визжал крокодил. «Я еще слишком молод, чтобы умереть! У меня даже завещания нет!» «А-а-а!» — орали остальные, включая меня. Если бы малиновая шкура не была такой скользкой, я бы, наверное, еще долго липучкой-паразитом болталась на рептилии. Но мечущаяся и изгибающаяся туша совсем не то же самое, что голова демона с надежными рогами, а я далеко не ковбой. В какой-то момент руки разжались, и я полетела на пол. Удар мощного хвоста придал ускорение, и меня отшвырнуло прямо на двери, которые не замедлили распахнуться, выпуская верещащий снаряд в коридор. Моментально вспомнились блуждания в этом самом коридоре, нарисованные воображением монстры. Едва приземлившись на поросший бурым мхом пол, я пискнула и, позабыв даже подняться, прямо так, на карачках, ринулась обратно. «Она!» — встретили мое возвращение присутствующие. «Каюк, ёпть!» Узрев, во что превратилась уютная некогда комнатка, я все-таки поднялась на ноги, выпрямилась и в ужасе облокотилась спиной о косяк. «Каюк! Мне каюк! Тарадин меня не убьет, он будет долго и упорно мстить. А учитывая извращенную фантазию подчиненных, я даже представить боюсь, какая она у начальника. Вот ёпть!» Два из четырех шкафов разнокалиберными обломками размело по полу. Еще в одном громко переругивались, судя по голосам, демон и рыжая девушка. Из-за сдвинутого дивана торчал малиновый хвост. Лысый толстячок и парень, который недавно размахивал вилкой, сжались у стены за грудой покореженного металла, в котором мне без труда удалось опознать столик. «Угу, тот самый, под которым мы с крокодилом недавно прятались. а зеленый с висючими ушами застыл в центре комнаты, нервно сжимая ножку другого, убитого уже точно не мной, стола. «Не подходи!» — хрипло выдавил он. «Без меня не видать тебе обуви. Я тебе нужен!» Простонала, от души желая провалиться сквозь землю я. Вот только земли тут точно не было. «Ёпть! Да не надо мне никакой обуви!» Почему-то после этого утверждения зеленый поменял цвет, приобретя оттенок недозрелого баклажана, и попятился. Ножка в его семипалой кисти заходила ходуном. «Не надо!» — прохрипел он. «Чего не надо?» — не поняла я, с каждой секундой все явственней осознавая, что старая фразочка «как корабль назовете, так оно и поплывет» оказалась пророческой. «Вот назвали меня местные, пусть и случайно, каюк-ёпть, и все. И каюк, и ёпть в одном флаконе. Иначе не объяснить, не обозвать происходящее я просто не в состоянии». «Я еще много чего могу!» — взвыл зеленый. «Честное слово!» «Да я и не сомневаюсь!» — растерянно проронила я и всхлипнула. «Только мне, правда, ничего не нужно!» Почему-то пришелец истерически взвыл и швырнул в меня ножку, рыбкой ныряя за диван. «А-а-а!» — раздался оттуда вопль несчастной рептилии. «За что?» Это уже демон, который, не вовремя приоткрыв дверку шкафа, получил ножкой стола в лоб, когда та отрикошетила от стены. «Да когда же это закончится?» — взвыла я. Страх и растерянность стремительно перерождались в здоровое раздражение. «Это уже не смешно!» Демон спрятался обратно в укрытие и с такой силой рванул дверцу, что шкаф, жалобно скрипнув, развалился. Стоять осталась только та самая дверца, в которую Двар вцепился когтистой лапищей. «Достали!» — по слогам прорычала я и, развернувшись, вышла в коридор. «Не могу больше. Пусть будут монстры, но...» Подумав, вернулась назад. Обвела тяжелым взглядом застывших в немой сцене актеров этой комедии абсурда. Решительно подошла к единственному уцелевшему, поскольку стоял в сторонке, столику, игнорируя многоголосый стон, взяла два бутерброда и бутылку с золотистой жидкостью. И вот лишь тогда покинула разгромленную комнату. Действительно достали.